«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция 7. Купчихи. От шалей до армейских сапог. Когда мы слышим слова «женщины» в предпринимательстве XIX века, то часто это вызывает удивление, недоумение, а потом восхищение. Действительно ли в российском бизнесе женщины играли такую роль? Но давайте начнем с того, что посмотрим, как сейчас женщины в России занимаются бизнесом. У нас сейчас в стране 3,3 миллиона предприятий малого бизнеса, а доля женщин-предпринимательниц 1 миллион 300 тысяч, что составляет 40%. И давайте теперь мы посмотрим на статистику XIX века. В 1814 году, то есть более 200 лет назад, в России было 165 фабрик, которые принадлежали женщинам. В 1832 году в три раза больше – 484 фабрики. Если мы посмотрим сведения по 1890 годам, это 2000 предприятий. Причем к фабрикам и заводам относились предприятия, где было более 16 работников. Еще один путь подсчитывать статистику – это работа со справочниками о купцах. Дело в том, что в крупных городах, в частности в Москве и в Петербурге, издавались такие справочные книги о лицах, получивших купеческие свидетельства. И мы видим, например, что в 1869 году в Петербурге было 3864 купца, а женщины составляли 13%. В Москве было 5013 купцов. Женщин было 583, и они составляли 12%. Все-таки это достаточно высокая доля. Если же мы возьмем сведения конца XIX века, то по первой всеобщей переписи населения 1897 года у нас числится 268 тысяч коммерсантов, то есть лиц, занимающихся промышленностью и торговлей. И женщины среди них составляют 36 тысяч или более 13%. Но надо понять, почему же женщины могли заниматься предпринимательством. И здесь мы можем говорить о необычном в сравнении с другими странами положении русской женщины в бизнесе. С одной стороны, бытует стереотип о приниженном, даже забитом ее положении в семье, а с другой – весь XIX век женщины владели в разных губерниях крупными промышленными предприятиями. И эти предприятия составляли до 6% всех предприятий в стране. 6% – это кажется немного, но на самом деле за этими 6% стоят сотни и тысячи предприятий промышленности и торговли. Если мы заглянем в полное собрание законов Российской империи, то мы увидим, что в России существовал принцип раздельной собственности супругов. Например, каждый из супругов мог иметь и вновь приобретать свою отдельную собственность. 14 июня 1753 года был принят очень важный закон. Он гласил, что жены могут продавать собственное их имение без согласия их мужей. Более того, супруги могли вступать друг с другом в отношения купли-продажи или передачи имущества подарственной, как совершенно посторонние лица. И вот эта ситуация существовала до 1917 года. В отличие от современного российского законодательства, в XIX веке не существовало такой категории, как совместно нажитое в браке имущество. Каждый супруг наживал свое имущество отдельно, и по взаимному согласию супруги могли только пользоваться, например, городским особняком или сельской усадьбой, принадлежавшими одному из них. И вот это единоличное владение женщиной имуществом, среди которого могла быть фабрика или торговая фирма, очень благотворно повлияло на конфигурацию российского бизнеса и развитие женского предпринимательства. Мы даже встречаем в архивных документах такие случаи, когда в одной семье могло быть две фирмы, своя у каждого из супругов. Например, в 1830-е годы в Москве была купчиха второй гильдии Авдотья, как писалось в документах, по первом муже Шапошникова, а по втором – Шомова. Эта Авдотья имела фабрику хлопчатобумажных тканей. А как же ее муж Шомов? Имел ли он отношение к этой фабрике? Нет, не имел. В документах написано, что Авдотья торгует своим лицом, то есть самостоятельно. А ее муж Савва Шомов брал отдельное свидетельство и занимался совсем другим делом. Он оптом продавал ситцы Иваново-Вознесенских и Шуйских фабрик. На Авдотью было записано 2 дорогостоящих дома на Таганке и 4 лавки в Китай-городе. Муж жил с нею в одном из домов, но никаких прав на это имущество не имел и даже не мог на него претендовать. Как же сочеталось право свободы предпринимательства для женщин с законами гражданскими или законами о том, как должны строиться отношения мужчин и женщин в семье? Не следует абсолютизировать имущественную независимость женщин. Принцип раздельной собственности в браке причудливо сосуществовал в XIX веке с юридически зафиксированной зависимостью женщин от мужчин. Жен от мужей, а дочерей от отцов. Но это касалось только личных правоотношений. Попробуем это объяснить. Возьмем свод законов Российской империи. Там есть формулировка положения о послушании родителям. Дети должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность и любовь. Служить им на самом деле, отзываться о них с почтением и сносить родительские увещания терпеливо и без ропота. Когда женщина становилась взрослой и выходила замуж, то родительская власть над дочерью ограничивалась, и жена переходила под крыло мужа. Законы гласили, во-первых, муж обязан любить свою жену как собственное свое тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей. Это первая формула. Теперь посмотрим, чем жена обязана мужу. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность. В конце XIX века по поводу законодательства в области семейного права в России были очень бурные дискуссии. Они проводились как в журналах академических, касающихся юриспруденции, так и общественные дебаты шли. Юристы на рубеже XIX-XX веков находили противоречие между двумя предписаниями закона. Принцип повиновения воли супруга и принцип о жизни женой в согласии уже не работали так, как это было благостно прописано в законе. Известный профессор-юрист Загоровский писал: «Мужнее полновластие имеет свои пределы». И вот эти законы, о которых я рассказываю, они причудливым образом сочетались с высокими, широкими, имущественными правами женщины. Очень интересный вопрос – это вопрос о социальном происхождении женщин-предпринимательниц. Тут разрушается еще один стереотип. Обычно мы думаем, что занимались предпринимательством женщины-купчихи. Но когда я начала анализировать статистику, то оказалось, что всю первую половину XIX века доминировали дворянки. Например, по данным 1814 года, среди владелец фабрик 46% составляли дворянки и 38% купчихи. В 1832 году 50% составляли дворянки и 36% купчихи. Среди владелец фабрик и мастерских были также мещанки 10%, крестьянки 3%, солдатки, казачки, жены и дочери церковнослужителей. Дворянки преобладали в суконной промышленности, в металлической промышленности, стекольной и хрустальной, пищебумажной и сахарной. И на их предприятиях до отмены крепостного права в 1861 году от 2/3 до 100% рабочих составляли люди несвободные, это их крепостные крестьяне. У дворянок имелись капиталы, накопленные их династиями в течение нескольких поколений. И у них было свое сырье, если фабрики помещались в имениях. А в купеческом хозяйстве хозяйке приходилось ежедневно регулярно посещать фабрику, вникать в детали закупки сырья, приобретения оборудования, избыта готового товара. И дальше мы с вами переходим к рассмотрению купеческого предпринимательства. Если мы возьмем 1814 и 1832 год, это годы, за которые сохранилась промышленная статистика, то мы увидим, что женщин-купчих было в 1814 году 63 среди владелец предприятий, а в 1832 году 172. Дальше мы рассмотрим несколько историй купеческого женского бизнеса. Чаще всего женщины-купчихи наследовали предприятие после смерти мужа. Работая в архиве, я нашла такую интересную женщину, как Авдотья Грибова, которая унаследовала фабрику после смерти мужа. Она стала вдовой очень в молодом возрасте. В 25 лет у нее умер муж, и она осталась 7-летней дочерью и годовалым сыном. Ей досталась фабрика по производству шелковых шалей и жилетных материй. В 1814 году при муже на фабрике было 60 рабочих, в 1838 году 18 рабочих и в 1843 году опять 60. Фабрику устроил муж Грибовой Григорий, когда он был мещанином. Когда они разбогатели и обороты их фабрики увеличились до размера, который требовал уплаты гильдейского взноса по купечеству, то они поступили в купеческое сословие. Доходы их росли, Грибовы приобрели хороший дом в Лефортове на Покровской улице, которая ныне называется Бакунинская. Дом был очень добротный, стоил 10 тысяч рублей серебро. Когда муж умер, Авдотья не закрыла фабрику, а энергично повела дело. Она интересовалась модой и чувствовала огромный спрос на шали. В это время в Россию привозили кашемировые и шелковые шали из Турции, позже из Франции и Англии. Если мы вспомним портреты первой половины XIX века, и особенно второй четверти XIX века, то мы увидим, что очень многие женщины изображены с красивыми шалями на плечах. Русские фабриканты быстро переняли моду и стали выпускать собственный товар, который был дешевле, поскольку не было трат на доставку. Наиболее в Москве славились шали фабрики Гучковых. И вот Грибова относилась к тем фабриканткам, которые подражали Гучковым. Шали стоили достаточно дорого, это был предмет роскоши. Но, несмотря на высокую цену, что же было на фабрике Грибовой? Грибова стала выпускать шали разных видов. В качестве сырья она закупала шимаханский и кашанский сорта шелка сырца, который привозили из Шимахи и города Кашана в Персии через Астраханскую таможню. В зависимости от моды шали могли быть одноцветные с узорчатыми каймами или, как говорили в то время, коймами, или набивные с рисунком по всему полю. Авдотья работала самостоятельно, она не имела никаких управляющих и обо всем размышляла сама. Ее участие в мануфактурных выставках прослеживается по многим документам. И вот по этим документам видно, что она очень грамотно действовала. Она регулярно обновляла ассортимент. Например, в Москве эти выставки мануфактурные, которые проходили каждые 2-3-4 года, проходили в колонном зале благородного собрания. Люди покупали билеты, смотрели, какие новые товары есть. И вот в 1835 году от Грибовой были представлены. Во-первых, платки Терно Бурдесуси. Второе, набивные платки и шали. И третье, салоп из шерстяной материи. В 1843 году на мануфактурной выставке показаны новые товары Грибовой. Платки атласные, платки плюшевые, платки ковровые, шали мериносовые, камалье шелковые, креп рошель. И вы знаете, что нас может удивлять? Меня, по крайней мере. Вот эта купчиха из Лефортово, оставшаяся вдовой в 25 лет, она настолько энергична, руководит этой фабрикой, она продвигает свой товар на рынок, что она упоминается в издании Департамента внешней торговли, вышедшем в 1845 году и носившем название «Обозрение главнейших отраслей мануфактурной промышленности в России». Что же это были за особо модные товары, которые раскупались хорошо и которые приносили прибыль Авдотье Грибовой? И тут мы переходим в область истории моды. Платки Терно Бурдесуси изготавливались по французской моде из терно. Словом терно называлась тонкая ткань из козьего пуха и шерсти. Почему она так называлась? По имени француза-изобретателя Терно, который придумал вот эту вот смешанную ткань. Что такое камалье, который выпускала Грибова? Это род легких накидок на плечи с капюшоном. Также, как мы помним, в 1835 году на выставке Грибова представила салоп из шерстяной материи. Это просторная теплая верхняя одежда с широкими рукавами. Делалась из шерстяной материи, а снизу подбивалась мехом. В документах, которые остались после проверок фабрики, Грибова указывала, что ведет дело сама. И знаете, что еще свидетельствовало об успехе ее торговли? То, что в 1830-е годы она стала арендовать лавку в самом престижном месте продажи текстиля в Китай-городе, в Зеркальном ряду. Там продавали ткани все ведущие производители текстиля в России. И Морозовы, и Гучковы, и Солдатенковы. И вот представьте себе, среди этих магнатов, среди этих великих купцов, вот эта вот купчиха нашла свое место. Как показывают документы отчетов фабрики Грибовой, производство все время расширялось. Как же эти женщины-предприниматели сочетали свой бизнес с личной жизнью? Были ли они счастливы в личной жизни? Например, что дальше было с Грибовой, которая овдовела в 25 лет? Тут очень интересные мы нашли документы по ревизским сказкам. Оказалось, что на 6-м году вдовства Грибова, которая не числилась замужем, родила 3-го ребенка, дочь Александру. Эта девочка показана в ревизской сказке как незаконно рожденная с отчеством Семенова по крестному отцу. И при этом Грибова руководит фабриками, не передоверяет контроль дела управляющему. И мы видим, что, может быть, наши стереотипы, что женщине было стыдно, что она родила вне брака, что это как-то могло вызвать осуждение окружающих, никак эти стереотипы не работают, потому что и в Зеркальном ряду ее уважали, и ее уважали ее партнеры деловые. Пример Авдотьи Грибовой, купчихи, владелицы шалевой фабрики, показывает, что у женщин могли очень хорошо идти дела, даже когда они были вдовами, но при этом сами контролировали ежедневно свое производство, интересовались конъюнктурой в своей области и стремились продвигать товар разными способами. Бывали и другие случаи, когда купчиха, получившая после смерти мужа фирму, недостаточно контролировала свой бизнес семейный. В архиве Москвы я нашла очень интересное дело Глафиры Кашеверовой. Сначала купчихи первой гильдии, а потом обанкротившейся несчастной женщины. Чем интересен этот пример? Он показывает, как легко Можно потерять бизнес, если ты перестаешь контролировать, если ты перестаешь расти, если ты перестаешь вникать во все детали своего предпринимательского дела. Глафира Кашеверова была купчихой первой гильдии, и у нее все шло хорошо. Она имела два особняка в Москве, причем один особняк ей достался от родителей, а другой от мужа. В одном она жила сама, другой сдавала в аренду. Она имела собственную лавку в Китай-городе и две лавки на Нижегородской ярмарке. Она проживала на Большой Ордынке, это очень такая престижная для замоскворецкого купечества улица, была прихожанкой церкви Николая Чудотворца в Пыжах, там же в Замоскворечье. Кашеверова овдовела в 1861 году в возрасте 39 лет. И ей от мужа перешла оптовая торговля ситцем. Через 24 года последовало совершенно оглушительное банкротство. В октябре 1885 года в газете «Сенатские ведомости» была помещена информация об объявлении несостоятельной должницей московской купчихи Глафиры Петровны Кашеверовой. Над ее бизнесом установлено так называемое конкурсное управление – процедуры для последующего оформления банкротства. По законам Российской империи конкурсное управление или конкурс назначалось после признания несостоятельности либо самим предпринимателем-должником, либо коммерческим судом после исков кредиторов. Затем из среды всех собравшихся кредиторов избирались двое или более кураторов – и под наблюдением вот этих уважаемых купцов происходила полная оценка состояния фирмы, сбор сведений обо всех долгах и опись имущества. Причем вот весь этот процесс проходил при освещении в газетах. Давались объявления, что разыскиваются кредиторы такой-то фирмы, чтобы все заявили, кому и сколько должен вот этот обанкротившийся купец. В период расследования эти двое или трое кураторов составляли заключение, такой коллегиальный юридический документ о причинах несостоятельности. На основании этого документа собрание купцов-кредиторов могло определить судьбу должника. Должника сажали в тюрьму или оставляли на свободе после продажи имущества. И вот 15 октября 1885 года Глафире Петровне Кашеверовой в сопровождении своего адвоката пришлось лично явиться в общее собрание кредиторов, а эти кредиторы выставили ей претензии на гигантскую сумму – 421 тысяча рублей. Но для сравнения можно сказать, что это стоимость 4-5 хороших особняков в центре Москвы, не самых роскошных, но тем не менее таких двухэтажных, добротных. Большинство этих кредиторов являлись поставщиками товара, то есть они давали на реализацию Глафире свой товар – ситец, нанкуми, ткаль, шелковые ткани и так далее. Кто были поставщики? Это московские производители ситца знаменитый Эмиль Циндель и Альберт Гюбнер. Она каждому из них задолжала 24 тысячи рублей. Потом шелкоторговец Владимир Власович Щенков. Ему долг составлял 170 тысяч рублей. Братья Грачевы – это очень крупные ивановские фабриканты, которые также работали в Москве и жили в Москве. Им задолжала она 61 тысячу рублей. Эти долги образовались, потому что обнаружилось, что будто бы те продавцы, которые приезжали в лавки Кашеверовой покупать ткани для дальнейшей продажи в провинции, будто бы они не платили за взятый товар. Глафира Петровна была вынуждена в этом собрании представить письменное прошение. Она писала так. «Торговым делом моим с правом кредитоваться управлял на основании доверенности с 1861 года мой зять Владимир Михайлович Сериков, и он задолжал на торговле этой значительную сумму денег. И она писала, что я совершенно не могу удовлетворить кредиторов, просила объявить ее несостоятельной должницей, что и было сделано коммерческим судом. При этом Сериков говорил, что он выдал товар в кредит вот этим продавцам из провинции, а они якобы не вернули эти деньги. Что происходит в случае банкротства? Описывается все наличное имущество будущего банкрота. Когда описали имущество Кашеверовой, оказалось, что у нее и вот эти дома, два особняка, которые ей принадлежат, они уже заложены. А она сдавала квартиры в этих домах, набрала у этих людей вперед на год квартплату, что-то уплачивала, какие-то были махинации, но она никак не могла выйти из этой финансовой ямы. Ей предложили продать с торгов вот эти дома в Москве, продать лавки в Москве и в Нижнем Новгороде. Но вот это вот собрание кредиторов, они никак не могли понять вообще, почему эти деньги все исчезли. Она была богатая, через 10 лет она нищая, да еще у нее все имущество заложено. В таких случаях полагался обыск, полицейский обыск, изъятие торговых книг. Они пошли в ее офис, или, как раньше называлось, контора в Китай-городе, обнаружили, что эти книги все исчезли. Самые важные книги – инвентарь, мемориал, кассовая, главная, резконтра, то есть прослеживавшая весь ход торговых действий, вообще исчезли. И таким образом вот эти кредиторы не могли вывести баланс фирмы и разобраться, в чем дело. Кашеверова тоже вела себя очень странно. Сообщила, что вела торговлю после смерти мужа 24 года, вроде все было нормально. А потом ей зять Сериков сказал, что у него очень большие долги, и попросил ее заложить дома. И якобы он должен был платить по векселям фирме своих братьев, которая находилась в Серпухове. Кашеверова в объяснительной записке стала восстанавливать события, и потом она поняла, что она никогда не имела дел с фирмой братьев Сериковых, и что зять просто выманил у нее деньги, застав ее врасплох. Глафира в свое оправдание написала только вот что, что от зятя по торговле никаких отчетов не требовала, доверяя ему всецело, как мужу родной дочери, и что якобы при этом жалования зять не получал. На себя она тратила только 3-4 тысячи рублей в год. Сумма большая, но маленькая по сравнению с ее доходами. В общем, в результате вот это собрание кредиторов как-то ее пожалело и пришло к выводу, что несостоятельность Глафиры Кашеверовой произошла не от умысла и подлога с ее стороны, но от неосторожности и риска в отношении неограниченного доверия к зятю-приказчику. И поэтому следует признать ее должницею несчастную, жертвой обмана со стороны приказчика зятя на неблаговидные действия которого она могла рассчитывать менее, нежели от кого-либо из лиц посторонних. Когда было продано имущество Кашеверовой и учтены все векселя, оказалось, что только 1/10 долгов может быть погашена. И таким образом из богатой купчихи первой гильдии Кашеверова превратилась в бедную мещанку, приживалку от родственников. А куда же девал деньги этот зять-обманщик? Это собрание кредиторов подало на него в полицию и было проведено расследование. И что же оказалось? Типовой случай. Доверие Глафиры Кашеверовой он обратил на личное обогащение. С 1871 года он закладывал в банках выданные ею разным лицам векселя, а потом он стал подделывать векселя, выданные торговому дому и его братьев. Он не записывал эти векселя в торговых книгах, как показало расследование, братьям своим никаких денег не давал, а на получаемые средства он купил имение Бутово близ Москвы и начал там постройку дачного поселка, чтобы потом иметь свой собственный бизнес, сдавать дачи. В результате дело зятя Серикова было передано в суд. Что же стало главным наказанием для Кашеверовой? Во-первых, это потеря всего имущества, потеря высокого социального статуса. Но есть еще одна категория, которая важна для людей. Это позор, который настиг ее в конце жизни из-за собственной доверчивости и нежелания вести дело самостоятельно. Если же мы будем рассуждать в категориях науки с точки зрения гендерной социологии, то можно сказать, что Кашеверова стремилась действовать по патриархальной модели, делегировав права контроля единственному мужчине в семье. Хотя в последней четверти XIX века этот сценарий уже осуществлялся очень редко. На протяжении XIX века менялась вся конфигурация в обществе по отношению к женскому труду. 1860-е и 1870-е годы – это эпоха эмансипации женщины. 14 января 1871 года император Александр II утвердил закон о допущении женщин на службу в общественные и правительственные учреждения. Этот закон обозначил революционные изменения во взглядах правительства и общества на роль женщины в сфере профессионального труда. В законе говорилось о полезной для государства и общества служебной деятельности лиц женского пола. Какие же профессии были перечислены в этом законе? Важными были признаны такие специальности, как акушерки, фельдшерицы, аптекари, учительницы и воспитательницы, телеграфистки, счетоводы. Как мы помним, женщины-предприниматели у нас в этой когорте уже с конца XVIII века были. Но когда идет вот такое вот общее увеличение массы работающих женщин, то и отношение к ним меняется в обществе. В 1873 году выходит сборник, который называется «Женское право». Название этого сборника звучит двояко. С одной стороны, это право женщины на самостоятельный заработок, а с другой стороны, это право как сборник законов, который регулирует профессиональную деятельность женщин. В этом сборнике содержалось разъяснение статей закона по решениям Кассационного департамента правительствующего Сената. То есть, если женщину не принимали на работу куда-то, или если она, допустим, не получала каких-то свидетельств, которые ей позволяют заниматься профессиональной деятельностью, ну, начиная от учительницы и кончая предпринимательницей, то она обращается в суд, и суд уже решает, контрагент этой женщины, прав он был или не прав. Чем интересен этот сборник для нас, когда мы рассматриваем вопросы о женском предпринимательстве? Там был большой раздел, который рассматривал права лиц женского пола по производству, торговле и промыслов. И там говорилось, женщины могут брать купеческие свидетельства, овдовев после мужа или сами по себе. Женщины могут занимать должности приказчиков. В случае банкротства мужа жена не отвечала личным имуществом за его долги. Как это влияло на имущественные права женщины? Дело в том, что когда женщина выходила замуж, дворянка, купчиха, мещанка, то составлялась подробная опись имущества, с которым она переходит в дом мужа. Эта опись подтверждалась и передавалась жениху в присутствии свидетелей и отца невесты. И я находила такие описи в архивах. Там было перечислено, какие серьги, какие перстни, какие наволочки, пододеяльники, шубки, платья, туфли, чулки, комоды, зеркала. Все, что приносит невеста, молодая жена, в дом своего будущего мужа. Для чего это делалось? Это был такой страховочный механизм. Например, если семейная жизнь не складывалась, муж обижал жену, и жена хотела вернуться жить к родителям, то из совместного с мужем жилья жена по описи забирала все свое принесенное имущество. А если чего-то не доставала, обращалась в полицию, чтобы принудить мужа все вернуть. Дело в том, что получение развода в XIX веке при венчанном браке было юридически очень сложным. Однако, как показывает практика, уход от мужа был возможен. Что еще говорится в этом сборнике «Женское право»? Он дает советы тем женщинам, которые хотели реализовать свое право на предпринимательскую и социальную самостоятельность. Были даже некоторые льготы в Российской империи для женщин, занимавшихся торговлей. Например, женщины из двух небогатых групп населения, такие как вдовы и незамужние дочери священнослужителей, жены вдовы и незамужние дочери солдат, имели право заниматься мелочной торговлей без свидетельства, то есть вообще не платили пошлины. Была льготная категория предпринимательниц, которой разрешалось не брать купеческие свидетельства, например, владелицы типографии и фотографий. Почему я рассказываю об этом сборнике «Женское дело»? Потому что в нем мы видим следы изменения воззрений самих женщин на вопрос о женской самостоятельности. И дальше хотелось бы поведать историю купчихи-предпринимательницы Натальи Михайловны Андреевой, которая предстанет для нас не только как предпринимательница, но как мать, глава купеческой семьи, которая прививала своим детям мысли о самостоятельном труде. Она родилась в 1832 году и умерла в 1910 году. Те наши современники, кто окончил Российский государственный гуманитарный университет РГГУ, сталкивались с плодами ее благотворительности каждый день, хотя, может быть, и не знали об этом. Дело в том, что Наталья Михайловна пожертвовала Москве 200 тысяч рублей, и из этой суммы значительная часть пошла на строительство здания, которое было известно как университет Шанявского, в котором находится основной корпус РГГУ. Откуда же у Андреевой были такие огромные деньги? Разгадка происхождения капиталов нашлась в воспоминаниях дочери Андреевой. Может быть, некоторые читали эти воспоминания, которые написала Екатерина Андреева Бальмонт, жена поэта. Наталья Андреева, урожденная Королева, была дочерью Михаила Леонтьевича Королева, купца первой гильдии, коммерцей-советника и московского городского головы в 1861-1863 годах. Королев был поставщиком двора Его Императорского Величества и прославился тем, что его дом в Москве в 1862 году посетил император Александр II. Отец Михаила Королева переселился в Москву из деревни Горки Тверской губернии. В Горках и близлежащем Кимрском уезде с XVII века существовал промысел. Здесь изготавливали кожаную обувь. И когда Королев переехал в Москву, то он продолжил занятия сапожным ремеслом. В 1825 году дед Натальи Михайловны, Леонтий Королев, перешел из мещан в московское купечество. И уже в 1850-е годы семейный торговый дом «Королев Михаил Леонтьевич» стал одним из крупнейших в России по производству и продаже кожаной обуви. Мы иногда думаем, что русские люди весь XIX век ходили в онучах и лаптях. Это, конечно, не так. Когда мы смотрим на фотографии даже середины XIX века, то мы видим, что почти все горожане ходят в кожаной обуви. Это связано с тем, что несколько месяцев весной и осенью слякоть, дождь, кожаная обувь, особым способом пропитанная, она пользовалась большим спросом у городского населения, а также и у сельского населения в ряде губерний. Особенно разбогатели Королёвы на поставках сапог в армию, в том числе во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Но почему же Наталья Михайловна унаследовала от своего отца эту фирму? Дело в том, что у Михаила Леонтьевича не было сыновей. Сначала при жизни отца она стала совладелицей семейной фирмы и от отца обучалась всем премудростям бизнеса. В 1876 году, когда Михаил Леонтьевич Королев скончался, 43-летняя Наталья Михайловна поступает в первую гильдию и возглавляет семейный торговый дом. По воспоминаниям ее дочерей, она сама вела дела, во все вникала и всем распоряжалась, в то время как ее муж Андреев, независимо от жены, состоял в первой гильдии, торгуя чаем кофе и специями в собственном магазине колониальных товаров. И в том же доме он держал большую гостиницу «Дрезден». Наталья не сразу приобщилась к семейному бизнесу. Дело в том, что первые 15-20 лет взрослой жизни были целиком посвящены деторождению и замужеству. Она вышла замуж в 16 лет. По воспоминаниям очевидцев, юная красавица приехала после свадьбы в дом мужа в Брюсовом переулке с куклой в руках и потом еще играла с ней в саду. Наталья Михайловна стала многодетной матерью. Первый сын родился, когда ей было 17. Следом родилось еще 4 сына и 7 дочерей. То есть у нее было 12 детей, из которых она самостоятельно кормила грудью 8. Двое старших детей умерли от болезней, а 4 сыновей и 6 дочерей выросли и получили хорошее воспитание. Чем интересен пример Натальи Михайловны Андреевой? Поскольку сохранились мемуары ее дочери Екатерины и ее внучки Маргариты Волошиной Собашниковой, то мы имеем представление, как воспитывались девочки в этой семье, каковы были отношения родителей и детей. Торговый дом Королева при Наталье Михайловне достиг миллионных оборотов. Она развивала неутомимую деятельность и, как писала дочь, непрестанно изыскивала средства для повышения наших доходов. Цель ее была обеспечить нас всех и дать за нами, младшими дочерьми, такое же приданое, которое получили старшие сестры, то есть по 100 тысяч каждая, и это было не так-то легко сделать. В принципе, воспитание отражали цельный и порой суровый характер Андреевой. Это очень богатая семья. У них особняк в Брюсовом переулке. Они имеют дачу в Петровском парке. Но, тем не менее, никакого баловства, никакой праздности. Наталья Михайловна с детства приучала детей к труду. Летом на даче каждому из 10 детей выделялась грядка для посадки цветов или овощей. Позже она нацеливала детей на получение профессиональных знаний, хотя сама она получила домашнее образование. Екатерина писала, что каждый день в особняке в переулке возле Тверской или летом, когда семья отдыхала на даче в Петровском парке, мать была занята работой с деловыми бумагами. Сидела на балконе, погруженная в счета и писание. В этот час через балкон никто не проходил, чтобы ей не мешать, и она не двигалась с места. Ежедневно в 20:00 к ней на дом для совещаний приезжали с бумагами заведующий конторой торгового дома, юрист или нотариус. Андреева регулярно, почти ежедневно, наведывалась в семейный амбар в Китай-городе, чтобы контролировать дела. Она брала с собой детей. Она считала, что дети должны видеть, как работает мать, как работает вот эта вот крупная купеческая фирма, потому что кто-то из детей должен продолжить ее дело. Екатерина пишет в мемуарах. В амбаре она поднималась наверх. Она составляла внизу, где мы в ожидании ее сидели на единственном клеенчатом продавленном диванчике. Разговаривать там не полагалось. Вот по этой цитате мы видим, что дети из богатой семьи должны были наблюдать, что у матери могут быть свои важные дела. Они должны были видеть рабочую обстановку купеческих занятий. Деловитость и четкость действий матери влияли на весь ход жизни семьи. Я хочу привести еще одно свидетельство из мемуаров Екатерины Андреевой. Она писала: «Родителей своих мы до 8 лет мало видели, так же, как и старших сестер и братьев. К матери нас водили здороваться каждое утро на минуту. Дома мы мало видели отца, впрочем, так же, как и мать. Мы жили совсем обособленно в своей детской наверху. Только после того, как нам исполнилось 8 лет, мы спускались вниз в столовую к завтраку в 12:00 и к обеду 5. Человек 18 сидели за столом. Таким образом, мы видим, что мать отделена физически от своих детей, особенно младшего возраста. Детьми занимаются няньки и гувернантки, но мать ежедневно контролирует весь этот процесс, и духовное влияние матери, оно сохраняется в это время. Как Андреева нацеливала девочек на конструирование своей дальнейшей жизни? Как мы помним, она вдовела в 43 года, оставшись с 10 детьми. И у нее после смерти мужа, по описаниям родственников, возникло чувство паники и страх перед бедностью, хотя у нее была фирма с миллионными оборотами. Поэтому мать всегда говорила, что дети, в том числе девочки, обязаны учиться, потому что, по всей вероятности, придется всем зарабатывать на свою жизнь и нужно приобрести знания. Ты должен уметь самостоятельно зарабатывать деньги. В результате ее 6 дочерей учились дома ежедневно по таким предметам, как математика, география, история, русская словесность, французский и немецкий языки. После 7 лет обучения на дому они сдавали государственный экзамен за курс гимназии. Единственной, кто не сдал этот экзамен, была Екатерина, и она не сдала только математику. И поэтому она не смогла подать на диплом домашней учительницы. Дело в том, что была такая система, что после получения аттестата за гимназический курс можно было еще год обучаться и сдать на диплом домашней учительницы за 8-й год. Также можно было потом поступить на высшие женские курсы. И вот несколько дочерей Андреевой поступило на высшие женские курсы. А Екатерина, которая не сдала математику, тоже пошла туда вольно слушательницей. К старшим детям Андреевым, то есть к девочке Саше и ее брату Васе, которые тяготили к филологии и истории, ходили на дом преподавать такие светила науки, как Басистов. Он был автором хрестоматии для употребления при первоначальном преподавании русского языка. Также к Александре и Васе Андреевым ходил домой Трачевский, автор учебника «Русская история», книг по истории Польши и Германии, известный ученый. Вася вырос, поступил в университет, а Саша всегда переживала, что ей не было доступа в университет, потому что тогда еще не было доступа вообще для женщин в университет. Можно было только вольнослушательницей посещать лекции знаменитых профессоров. Некоторые девушки уезжали за границу, например, в Швейцарию, и получали там высшее образование. Но Саша не могла уехать от матери, потому что после смерти отца она стала основной поддержкой матери в бизнесе. Фактически она была главным бухгалтером семейной фирмы, вот этой обувной с миллионными оборотами. Вела переписку, проверяла бухгалтерию, участвовала в деловых совещаниях. Но в свободное от руководства фирмы и время Александра реализовала себя как писатель и литературный критик, автор книги «Воскресенье у графа Толстого» и Ибсена. Дочь Екатерина вспоминала, что уже когда дети стали взрослыми, они узнали, что мама сама писала с орфографическими ошибками, так как систематически никогда нигде не училась. Но, несмотря на эти ошибки, ее письма были очень живы, всегда немногословны, содержательны. Ее репутации способствовал необыкновенный природный ум. В дом Андреевых ходили многие представители образованного общества, хотя Наталья Михайловна в соответствии с представлениями своего поколения не имела, допустим, аттестата об окончании гимназии, она была очень интересным собеседником. Такие знатоки русской речи, как писатель Бабарыкин, адвокат князь Урусов, архитектор Султанов, отзывались о ее чисто русской образной манере выражать свои мысли. Дочь пишет, что они иногда спрашивали, как можно понять то или другое народное выражение, как его употребить. Маргарита Собашникова, которая оставила о бабушке интересные мемуары, пишет, что четкость в руководстве своей жизнью проявилась даже в том, что бабушка сама во всех подробностях распорядилась об устройстве своих похорон. Она написала, кто из священников должен служить за упокойные обедни. Она указала, в какой садоводческой фирме надо заказать пальмы для украшения церкви, составила меню поминального обеда. Андрееву многие в Москве уважали и пришли проводить в последний путь. И, как писали современники, похоронная процессия растянулась на километр. Собашникова вспоминала, что когда прохожий спросил ехавшего с Маргаритой в одном экипаже дядю, а дядя ее был дипломатом, «Кто вы и кого хороните с такой помпой?», то дядя ответил: «Хороним сапожницу, а мы ее дети». Что же оставила после себя знаменитая предпринимательница Наталья Михайловна Андреева? Она оставила добрую память как благотворительница. 100 тысяч предназначила на постройку корпуса в Преображенской психиатрической больнице и 100 тысяч на устройство учебного заведения для подготовки лиц для педагогической деятельности. Вот этот корпус на 90 кроватей по проекту знаменитого архитектора Ивана Машкова был построен в Преображенской больнице. Это сейчас Московская психиатрическая больница номер 4 на Потешной улице. Он был открыт в ноябре 1913 года. И что интересно, там была ординатура высших женских курсов, где девушки обучались на врачей-психиатров. А на другую часть пожертвований, как я уже сказала, была устроена часть здания на Миусской площади в Москве. Что это были за педагогические курсы имени Королёвых, которые Наталья Михайловна устроила в память своих отца и матери? Они предназначались для обучения лиц со средним образованием, желавших повысить квалификацию, но не имевших денег для обучения в государственных вузах. И на этих курсах имени Королёвых была символическая плата. Если 4 часа в неделю, то 1 рубль за полугодие, и если 20 часов в неделю, полный курс 6 рублей. Представьте себе, человек учится 6 месяцев за 6 рублей, а для сравнения в те годы тушка курицы на рынке стоила 60 копеек. То есть это была символическая плата, потому что есть такой эффект: если человек хоть немного денег заплатил, он будет ходить на эти занятия. Если совершенно бесплатно, то психологически многие люди теряют мотивацию. И на этих курсах читали лекции просто звезды тогдашней педагогики. Например, известный теоретик воспитания Павел Блонский. Кроме того, вот эти курсы Королёвых были очень важны для общения, для социализации молодых учителей. Там молодые мужчины-учителя, девушки-учительницы могли общаться на профессиональные темы, найти близких по духу людей, даже семьи там возникали. Предпринимательниц, подобных Андреевой, в России было немало. Как я уже говорила, первая всеобщая перепись населения, проведенная в январе 1897 года, показала, что среди коммерсантов, которых было 268 тысяч человек, женщин было 36 тысяч. Из них 166 женщин, как Наталья Михайловна Андреева, возглавляли крупнейшие российские фирмы. Следующие лекции о том, какие монополии контролировали самые знатные женщины-предпринимательницы. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».